чтобы руководитель ансамбля Сергей Курёвкин, лауреат всесоюзных джазовых конкурсов и фестивалей, сольная пластинка которого получила золотую медаль в Мюнхене. Он будет играть на фортепиано. На саксе будет играть Владимир Булычевский. На гитаре будет играть новый для нас гитарист Владимир Ермолин. Автор всех композиций и стихов, песен Борис Гребенщиков. За ударным будет Петр Куберман. Андрей Романов будет играть на флейте, клавишных, может еще на сцене. И, наконец, на басу будет играть Михаил Фанштейн Васильев. Прошу участников. видишь меня, мне снится пепел. Праздновать ночь без конца.

прочитала все, что нужно это. Наверняка она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой. Отдохните минут 10.